Глава 12. Подойти к КДП можно было с востока, вдоль отвесной стены песчаного утеса, но с той стороны бойницы в стене. Саперов и часть казаков разместили в траншеи так, чтобы они могли вести огонь по бойницам и затрудняли ведение огня противнику, пока штурмовые дойдут до стены. А единственному снайперу, Пете Чагалысову, приказано было следить за верхом, за краем утеса и окнами на самом верху башни. Все заняли свои места. Штурмовые собрались вместе. Курили. Делали глубокие затяжки. Перед боем не накуришься. Опять наступало их время. «Ну, кто вылезает первым?» — спросил Кульчий. Как обычно, перед началом атаки это решали штурмовики. Вопрос непростой. Тот, кто вылезал первым, тот первым и шел, собирая большинство вражеских пуль себе в щит и в доспех. «Да кто угодно. Лишь бы артиллерия не начала по нам работать», — сказал Карачевский. «Не начнет. Утес мешает», — сказал Тарасов. «Ну?» «Аким, кто?» — не унимался Кульчий. «Говори!» «Давай ты, Макар», — ответил ему Саблин. «Потом я, потом Карачевский, потом Андрей Кульчий». Но Кульчий не согласился. «Нет, не так. Сначала пусть Тарасов идет, потом я, потом Володька, потом ты. Ты все же командир». Все с ним согласились. Молча, без слов. Саблин, конечно, тоже. «Сержант, как до стены дойдем, так пошли двоих людей из своих, чтобы нам сундук притащили и помогли стену взорвать», — сказал Саблин. «Есть», — отвечал сержант. «Ну, казаки, с Богом!» — произнес Тарасов, выложил щит и за ним сам полез на бруствер. «Давай, брат, удачи тебе», — негромко сказал ему вслед Кульчий. Солнце уже встало. Но траншея была в тени скалы, и ветер еще поднимал пыль. Видимость тут была еще низкой. Может, поэтому Тарасов шел вперед почти в тишине. Кульчий тоже вылез из траншеи. Пошел следом за товарищем. За ним полез и Володька Карачевский. А Саблин стал готовиться. При этом его не покидала тревога. Почему нет противодействия? Неужели китайцы их не видят? «Быть такого не может. Им сверху и наблюдать, и стрелять удобно». Он поставил ногу на ступень, чтобы, сделав усилие, вылезти из окопа. Бронированный противоминный ботинок защитит ногу от взрыва противопехотной мины, даже если человек на нее наступит. Не то чтобы совсем защитит, но не даст оторвать ногу. Наголенники, бедренные и паховые бронепластины защитят человека от фонтана осколков. Но невредимым человек, рядом с которым взорвалась мина, не останется. А Тарасов на мину наступил. Взрыв вырвал у него из рук щит и закинул его куда-то к скале. Тарасова подбросило на полметра, и он в клубах пыли рухнул на грунт на спину. И замер в оседающей пыли. И сразу сверху, с башни и из бойниц в стене по нему ударили пули. Били, патронов не экономя. Они сыпались вокруг Тарасова, поднимая фонтаны песка. Саблин смотрел на это одну или две секунды и не пытался даже предпринять что-то. Он растерялся. Он не знал, что делать. Хорошо, что был тут Андрей Кульчий. Он был из тех, кого называли «пегие чубы». То есть люди, посидевшие на войне. «Траншея, подавить огонь!» — крикнул Кульчий и тут же добавил. «Володя, я потащу его, ты прикрой нас!» Как хорошо, что в такой ситуации есть кто-то, кто знает, что делать, кто возьмет на себя командование. Сразу по бойницам в стене ударили пули. Казаки и саперы вели огонь, пытаясь подавить китайцев. Некоторые пули бились в бетон, выбивая из него крошку, другие влетали внутрь. Гулко бахнула винтовка Пети Чагалысова. Он бил по башне, поверху. В общем, когда Кульчий подошел к Тарасову, пули прилетали к ним редко. Да еще и Володя Карачевский подоспел. когда Кульчий, схватив Тарасова за шиворотную лямку на пыльнике, потащил товарища к траншее. Володя прикрывал их своим щитом, замыкая отступление. А Саблин стоял и смотрел на все это, повторяя про себя только одну фразу. «Вот тебе и командир». Он не мог понять, как. Как он мог забыть? Как не подумал о том, что тут тоже могут быть мины? Как он не проверил это, ведь планшет китайцев до сих пор у них? Когда Тарасова уже стащили в траншею, когда медик Карпович уже колдовал над ним, когда все замерли в ожидании его вердикта относительно Тарасова, Саблин смотрел на песок, что лежал между траншеей и бетонными стенами КДП. Он не хотел сейчас находиться тут. Не хотел знать, что там с Тарасовым. Вернее, боялся узнать, что с ним. Он продолжал глядеть на песок, пока не увидал возле себя своего друга. Юрка Червоненко был рядом, молчал и тоже глядел туда. А потом спросил у Акима: «Ну что, пойдем мины снимать?» Он спросил это так, словно речь шла о рыбалке или о какой-то другой простой работе, о какой-то обыденной ерунде. Саблин даже не находился, что ему ответить. «Ну чё ты вылупился-то?» — смеялся Червоненко, глядя на друга. «Пошли! Мины, говорю, снимем! Там делов-то! Больше стоим, думаем! Тарасов полпути прошел, осталось 50 метров! Еще метров 20, и мы в мертвой зоне! Снимем все спокойно!» «Щит возьми у Володьки!» — только и смог ответить ему Саблин. Он первым вылез на бруствер, и сразу ему прилетело в щит. Через щит в руку, помяло бронепластину выше кисти. Больно, но он пошел вперед. Юрка лез за ним. «Эй, казаки, вы куда?» — кричал им удивленный Кульчий, когда стрельба снова разгорелась. «Ты за старшего!» — крикнул ему Аким и пошел вперед. Снова заполыхал огонь перестрелки, и опять ему прилетало, но Саблин шел вперед. Даже та новость, что Тарасов жив, хоть и побит, не заставила бы его сейчас вернуться в траншею. Юра упрямо шел за ним. Дошли до того места, где взорвался Тарасов. Сюда китаец сверху смог докинуть гранату. Граната взорвалась невдалеке. Ничего страшного. Мелочь. Саблин только присел на колено защиты, попытался из подствольника закинуть гранату наверх башни в ответ. Хорошо прицелиться, когда в тебя то и дело попадают пули. Трудно. Не попал. Но Юрка уже завалился на грунт, положил на себя щит, пополз вперед. Начал работать сонаром, прибором для обнаружения мин. Почти сразу нашел одну, такую же, на которой подорвался Тарасов. Простая мина. Любой пластун вытащит такую за минуту. А для Юрки это была просто тренировка. Он пополз дальше. Нашел следующую мину. Тут действительно начинался мертвый угол. Саблин прошел вслед за другом и присел рядом с ним. Сюда долетали не все пули из бойниц в стене. Зато китаец, сидевший наверху, стал легко докидывать до них гранаты. Одна за другой прилетели две мелких. Одна рванула рядом, неприятно, но терпимо. Червоненко тем временем выкопал и выбросил на песок третью мину. Он чуть привстал на локти и сказал: «Слышь, Аким, дальше мин нет. Дальше чуть песка, а под ним бетон сплошной». Он не успел ничего добавить, как в 6-7 метрах от них плюхнулась большая китайская плоская граната-двойка. «Граната!» — крикнул Саблин и чуть переместил щит, чтобы осколки пришлись на него. Взрыв у этой гранаты сильный. Туча песка и дыма, но Саблина взрывной волной не опрокинула. Устоял. А вот Юрке досталось. Он щитом только сверху был прикрыт, от пуль. А вот ноги его прикрыты не были. Ему с бедра сорвало бронепластину. Наверное, сломало кость, но все-таки кольчугу не порвало. А вот на голени крупный осколок разорвал броню и застрял в ней. И через это отверстие тут же на песок потекла кровь, становясь на нем черными пятнами. «Зараза, его мама!» — стиснув зубы, прорычал Червоненко. «Юра, жив?» — сразу испугался Саблин. «Нога! «Понял. Сейчас я тебя дотащу до медика», — говорил Саблин, перебрасывая щит из рук за спину. Он готов был уже схватить друга и тащить его к траншеям. «Аким, я сам. Сам поползу. Ты иди к стене. 30 метров осталось. Заткни этих стрелков». «Иди, Аким, к стене!» — кричал ему Кульчий. Они с Володькой Карачевским, укрываясь одним щитом, уже шли к ним. И побежал к стене. Теперь все, что могло лететь в него из бойниц в стене, если не мешал острый угол, все в него летело. Теперь он был самым опасным для тех, кто сидел за бетонной стеной. То и дело, пули дергали щит, одна из них снесла левую фронтальную камеру, еще одна больно ударила в незащищенное щитом правое плечо, еще она также больно ударила в носок ботинка. Перед ним, в 5 шагах, упала маленькая китайская граната. Он едва успел поставить на грунт щит. Тут же еще одна упала почти под ноги, но не взорвалась сразу, а пролежала несколько секунд, дав ему время отойти на пару шагов и развернуться к взрыву. Но он все-таки дошел до угла здания. «Ух, молодец, Аким! Дошел!» — донесся до него голос. Он узнал его. Это восхищался им пулеметчик Каштенков. «Аким, не спеши! Они твои!» — гудел прокуренным басом Кульчий. Но Саблин спешил. Он выковыривал из ранца гранаты одной рукой, другой менял камеру на шлеме. Недалеко от него снова взорвалась китайская мелкая граната. Но теперь тот, кто кидал их сверху, его не видел и кидал их, как говорится, по площадям. А Саблин видел, куда кидать. Он быстро прошел вдоль стены до первой бойницы и, вывернув дробовик, сначала выстрелил в нее и тут же еще раз. Он не думал, что кого-то заденет, он хотел отогнать врага, напугать, и уже после этого закинул туда мелкую китайскую гранату, и, не дожидаясь разрыва, еще одну. Большая граната в эту щель для стрельбы не пролезла бы. Жаль. А он все так же быстро прошел за угол, там северная стена, в ней длинная щель, амбразура для пулемета. В эту щель он закинул 1, 2, 3 мелких китайских гранки. И уже потом, когда на срезе бетона начали вспыхивать белые блики взрывов, он кинул туда и китайскую двойку. Он с удовольствием представил, как оглушенные и ослепленные падают на пол люди, те, что совсем недавно, несколько минут назад, посылали в него и в его друга пулю за пулей. Он был доволен собой. Это им за старого казака Тарасова и за лучшего его друга Юрку Червоненко. Он достал тяжелую оборонительную гранату Н3. Здесь она, как никакая другая, будет кстати. Сорвал чеку и швырнул ее в амбразуру. «Получайте», — прошептал он и на всякий случай зашел за угол. Н3 в просторечии тройка. Граната хорошая. Даже из-за угла он видел, как из амбразуры вырвался длинный язык оранжевого пламени вперемешку с черным дымом и бетонной пылью. И потом стало тихо. Никто больше не стрелял, не кидал в него гранат сверху. Ветер после бурана почти стих. На востоке привычно белело солнце. И он увидел, как торопливо по протаренной им дорожке к нему спешат Кульчий и Карачевский, а за ними еще кто-то из первого взвода, а после него 2 сапера несут с собой тяжелый ящик. Акиму хотелось открыть забрало и закурить. Но он знал, что бой еще не закончен. Ему еще придется брать саму башню. Поэтому перекур отменяется.